Глава 9. По официальным данным, кровавая баня, имевшая место 5 октября, началась после того, как неизвестные лица незаконно перекрыли дорогу начальнику полиции на восточной окраине города. Зная, что маленький городок на краю пустыни стал местом поисков грозного и неуловимого Мака Болана и тем самым привлек к себе внимание специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, а также наемных убийц мафии, начальник полиции Палм-Виллидж Роберт Кан заявил, что в первый момент ему показалось, будто засада – дело рук полицейских из Лос-Анджелеса, возглавляемых капитаном Тимом Браддоком. Но через пару секунд он понял, что попал в сети, расставленные проклятыми мафиози. Под перекрестным огнем вопросов, которыми забросали его журналисты, Кан не смог дать вразумительного ответа. Каким образом ему одному удалось прикончить 8 головорезов, вооруженных автоматами и прочим оружием? «А кто об этом думает в такой момент?» — добавил Кан. «В подобных случаях человеком управляют инстинкт и его рефлексы. Я не меньше других удивлен тем, что мне удалось выбраться из такой переделки всего лишь с царапиной на боку». Некоторые журналисты в своих репортажах предположили, что шеф полиции был не до конца откровенен с представителями прессы и утаил часть информации. При этом они проводили параллель между перестрелкой в Палм-Виллидж и другими эпизодами бурной и кровавой деятельности палача Мака Болана. Последующие события напоминали нормальные взаимоотношения между полицией и гангстерами. По тревоге, поднятой шерифом Каном, к месту происшествия прибыли 3 машины с людьми из управления полиции Лос-Анджелеса. Они обнаружили 2-ю группу так называемых книготорговцев. В результате опознания удалось установить, что, как и 1-я группа, они являются солдатами Коза Ностра, которые прочесывали местность вблизи места 1-й стычки. «Они открыли огонь первыми», — заявил сержант Карл Лайенс из Лос-Анджелеса. «Иначе бы я их никогда не узнал». По всей видимости, они услышали перестрелку, затеянную своими коллегами с мистером Каном, и, предположив, что в их сети попал сам Болан, попытались не пропустить нас к месту стычки. Я находился в машине вместе с агентом Хэнком Эдвардсом. По нам в упор открыли огонь из автоматического оружия, и Эдвардс потерял контроль над машиной. Мы сделали бочку, и, думаю, именно это спасло нам жизнь. Гангстеров было 5, и все вооружены до зубов. Перевернутая машина послужила нам прикрытием, а рация, к счастью, не вышла из строя. Помощь к нам пришла очень быстро, всего через несколько секунд. 3 гангстеров были убиты на месте, один ранен в ногу, а другой попытался бежать на машине. Но на первом же перекрестке он на полном ходу врезался в машину капитана Браддока и погиб. Капитан отделался легким вывихом плеча и парой пустячных ушибов. Я думаю, что единственный человек, уцелевший в перестрелке с Каном, еще долго будет в бегах. Нет, мы не знаем, кто это. Подведем итоги событиям в Палм-Виллидж. 12 гангстеров убито, 1 попал за решетку, 3 полицейских легко ранены, уничтожены 2 частных автомобиля, незначительное повреждение получила патрульная машина полиции Палм-Виллидж. 2 машины Лос-Анджелесского управления полиции нуждаются в серьезном ремонте. Однако дальнейшие события показали, что сержант Лайенс поторопился с выводами. Этот счет был не окончательным. В то время как большинство сотрудников полиции находились на месте происшествия, один из агентов заинтересовался поведением незнакомца, сидевшего за рулем новенького Линкольна Континенталь темного цвета. Эта машина с самого утра стояла на муниципальной стоянке. Полицейский заметил, что водитель Линкольна наблюдает за такой же машиной, припаркованной рядом. На ее ветровое стекло этот же полицейский уже прилепил 1 квитанцию для уплаты штрафа. «Каждый раз, когда я проявлял интерес к оштрафованной за нарушение правил стоянки машине, водитель Линкольна начинал нервничать», — рассказывал чуть позже полицейский. «В конце концов, я подошел к нему и попросил выйти из машины. Я просто хотел взглянуть на его водительские права, чтобы потом опознать, если в этом вдруг возникнет необходимость. но когда я увидел его вблизи, то мне показалось, что для начала его неплохо было бы обыскать. Очень уж у него была подозрительная физиономия. И что бы вы думали, он, словно взбесившись, вылетел из машины, без оружия. Во всяком случае, сначала у него в руках ничего не было, но он попытался ударить меня коленом. Я уклонился, но удар все же попал в живот, и у меня даже дыхание перехватило. Тогда, стоя на колене, я ударил его дубинкой по локтю, и вот тогда он почти сунул мне под нос ствол револьвера. Уж не знаю, как мне не снесло полголовы. В момент выстрела ствол был так близко, что меня обожгло пороховыми газами, и теперь доктор беспокоится за мое зрение. Но что самое невероятное, этот тип промахнулся. Я услышал, как возле уха просвистела пуля, и даже подумал, что это конец. Я ничего не видел, лицо было обожжено и очень болело. Я упал, уткнувшись лицом в руки, а потом до меня дошло, что я не ранен, и тут же я поднялся на ноги. Стрелявший бегом несся через улицу. Я видел, как он исчез за углом, направляясь в Лаунтаун, и последовал за ним. Беглец влетел в старую заброшенную лавку Браун Меркентайл, которую облюбовали себе те парни, что приехали торговать книгами. Несколькими часами раньше я беседовал с ними, и мне показалось, что с ними все в порядке. Короче, я помчался в участок за подкреплением и по дороге встретил Джина Перкинса, одного из наших агентов. У Джина был выходной, и он отправился с женой по магазинам. Но он велел мне бежать за помощью, а сам помчался к Браун Меркентайл. Когда я добрался до участка, там никого не было, но мне удалось довольно быстро вызвать шефа по радио, а потом, похоже, я потерял сознание. Рассказ о событиях того дня завершают показания полицейского Джина Перкинса. Прибыв к Браун Меркентайл, я увидел большой черный лимузин, медленно отъезжавший от здания. Я был без машины, в гражданской одежде, но вооружен. Когда я не на службе, то все равно ношу оружие в кобуре под мышкой. Из-за этого жена постоянно издевается надо мной. Но это к делу не относится. Я побежал на перерез машине, делая знаки остановиться. Но вместо этого лимузин дал задний ход, возвращаясь на аллею, ведущую к Браун Меркентайл, через лобовое стекло машины. Я ясно видел двух человек спереди и одного-двух сзади. Выстрелив в воздух, я крикнул, чтобы они остановились, и сам побежал к аллее. Но едва я добрался до нее, как увидел, что пассажиры выскакивают из машины. Я понял, что за этим последует, и бросился на тротуар возле гриль-бара Алла. До того места, где они выезжали с аллеи, было рукой подать метра три, не больше. Я выстрелил в ветровик, и надо признать, у типа в машине оказалась отличная реакция. Он пригнулся, хотя даже не успел выйти из машины. Его мотор взревел, и она покатилась назад. Все это время я лежал на тротуаре, пытаясь как можно плотнее прижаться к асфальту. Уж очень плотный они вели огонь. Как только гангстеры скрылись из виду, я поднялся, чтобы посмотреть, куда они делись. Выглянув из-за угла дома, я увидел, что они уже на другом конце аллеи. Но, к счастью, в этот момент к Молли приехал грузовик с пивом. Он встал у черного входа и таким образом перекрыл выезд с аллеи. Мафиози оказались в ловушке. Тогда один из гангстеров выскочил из машины и заорал на водителя грузовика, который спокойно разгружал пиво. Шофер не обратил на него никакого внимания и продолжал делать свое дело. Воспользовавшись затишьем, я всадил пулю в радиатор автомобиля бандитов, чтобы они не чувствовали себя в безопасности. Тот тип, что орал на шофера, оглушил его рукояткой пистолета и полез в кабину грузовика. Ну что было делать? Они не давали мне поднять голову, стреляли даже из автомата, потому чтобы сильно не выставляться, я попробовал стрелять с левой руки, хотя раньше мне этого никогда не доводилось делать. Не знаю, помог ли мне случай, либо была на то воля Господа Бога. Вы сами знаете, что такое короткоствольный П-32. Но я попал в того негодяя, когда он усаживался за руль машины. Он не успел закрыть дверцу кабины и мешком выпал на асфальт. А потом мне повезло еще раз. Собственно, это можно назвать не везением, а проявлением гражданского долга. Появилось новое действующее лицо. Старик Трополино. Вы знаете его. Он работал раньше каменщиком, а теперь уже несколько лет на пенсии. Старина Джон живет в Южном квартале и каждый день приезжает в Лоунтаун Калу попить пивка и сыграть партию в боулинг. Обычно он ставит свою машину на второй улице, рядом с заведением Мало. Думаю, Джон видел, что происходит что-то неладное. Но как бы то ни было, он появился в своем маленьком рамблере в тот самый критический момент. Машина медленно катилась по дороге, ее дверца была приоткрыта. Старик, ну ловко, как молодой, выскочил из автомобиля. Пустой рамблер въехал на тротуар позади меня, под небольшим углом двинулся по аллее и, врезавшись в стену булочной, заглох. Теперь аллея была полностью блокирована. Ну, тут уж стало совершенно очевидно, что ребятам из черного лимузина уехать не удастся. Они тоже это поняли и, выскочив из машины, бросились ко входу в Браун Меркентайл. В этот момент я услышал завывание сирен. Клаунтаун умчалось подкрепление. У меня мелькнула мысль, что Артур, другой полицейский, добежал до участка и вызвал дежурную группу. И без ложного стыда я должен сознаться, что был чертовски рад, если не сказать счастлив, что они наконец едут. Я побежал на Мейн-стрит, там уже собралась целая куча народу. Всем хотелось посмотреть, что происходит возле Браун Меркентайл. Я на силу пробился через плотную толпу и оказался перед старым зданием, как раз вовремя, чтобы увидеть, как дверь приоткрылась и из нее высунулась голова одного из гангстеров. Я выстрелил, но промахнулся. Однако нет худа без добра. Пуля разбила витрину позади него, и бандит подумал, что здание обложено полицией со всех сторон. Он моментально скрылся за дверью магазина. Тут подоспел шериф с ребятами из Лос-Анджелеса, и негодяи действительно оказались в ловушке. Но погибли они страшной смертью. Мне бы не хотелось покинуть этот мир так, как они. 5 октября Лоутаун сгорел дотла. Вырвавшись из-под слабого контроля городских пожарных, огонь уничтожил все здания до единого. Известно только, что пожар начался в подвале старого здания, на первом этаже которого находился магазин «Браун Меркентайл», арендованный утром одним из агентов мафии, выдававшим себя за представителя книготорговой фирмы. Поджог, предположительно, совершили трое неизвестных преступников, укрывавшихся в этом здании, с целью вызвать панику и под шумок смыться. Если их план действительно был таков, то он не удался. Возле служебного входа полиция обнаружила их обгоревшие трупы. Они были настолько обуглены, что установить личности преступников не представлялось возможным. Во время пожара на улице, примыкающей к Лоутауну, произошла еще одна перестрелка между полицией и подозрительными пассажирами двух автомобилей. Стычка произошла, когда капитан Брадок заметил две машины, проезжавшие мимо пожарища якобы из любопытства. В одном из пассажиров Брадок опознал Лу Пена, Скреби Луи, известного полиции в качестве главного исполнителя семейства Ди Джорджи. В завязавшейся перестрелке трое сотрудников полиции получили ранения. Один из них пострадал довольно серьезно, а случайный свидетель пальбы, колоритная фигура Лоутауна Джо Индейц, был убит шальной пулей. Обе машины ушли от полиции, но чуть позже их обнаружили брошенными на другом конце города со следами крови в салонах. Подводя итог событиям в Палм-Виллидж, становится жутко. Городу нанесен огромный ущерб. Сгорели 32 старых, но еще добротных здания, а также 26 частных автомобилей. Можно только диву даваться, что никто не погиб в огне, если не считать трех несчастных поджигателей. Лоутауна, живописного напоминания о прошлом, не стало, а вместе с ним пришел конец и покою в городе Роберта Канна. На месте пепелища наверняка отгрохают какой-нибудь современный центр из стекла и бетона, где не найдется места окрестным фермерам и их случайным подружкам. Не обойдется и без новой системы налогообложения. Полиция Палм-Виллидж обновится, станет многочисленнее и навсегда стряхнет былое сонное оцепенение. Спустя несколько часов, печально и строго рассматривая дымящиеся останки Лоутауна, Чингис Кан сказал доктору Бранзену: Рано или поздно, но это должно было случиться, док. Ваш приятель стал тем катализатором, в котором так нуждался город, в котором так нуждался я сам. Мне жаль, очень жаль, что погибли люди и добро, но в то же время я ни о чем не сожалею. Если вы еще когда-нибудь увидите своего друга, скажите ему, что Чингис Кан ни о чем не сожалеет. Скажу, если увижу, — ответил хирург. По дороге в Лос-Анджелес Тим Брадок высказал своему молодому помощнику совершенно иную точку зрения. — Теперь-то вы отдаете себе отчет, сержант, — гремел он, — что Мак Болан — это катастрофа. Надеюсь, больше не услышу от вас рассуждений о социальных достоинствах и благах, развязанной им войны. К чему бы он ни прикоснулся, он все превращает в дерьмо. Этому нужно положить конец. Его нужно арестовать, пока еще он не утопил в крови весь штат. «Очень жаль», — печально ответил Лайонс. «О чем это вы?» «Я говорю, очень жаль, что на Болана вешают все наши ошибки», — твердо повторил сержант. «Чьи ошибки?» — взревел Брадок. «Наши? Всех нас? Ваши, мои, Джона и Джека, всех добропорядочных граждан. Болан такая же катастрофа, как Компас, Северный полюс. Можете вышвырнуть меня за дверь, если угодно. Но если бы мы были лучшими полицейскими, не было бы Мака Болана. Болан вовсе не катастрофа, капитан. Он обвинение. Он обвиняет нас всех, так же, как и равнодушное общество». «Достаточно!» — заорал Брадок. «Едва ли!» Спокойно возразил Лайонс. Некоторое время они ехали молча. Потом Брадок первым нарушил молчание. «С вами все ясно, Карл. Не думаю, что имею право сердиться на вас за то, что вы высказали свое собственное мнение. Я хочу сказать, что начинаю понимать вас. Но ваши идеи несовместимы с работой в бригаде «Тяжелый случай». Сегодня вечером я подпишу приказ о вашем переводе». «Спасибо», — ответил Лайонс, — «но думаю, это бесполезно. У меня есть такое впечатление, что мы больше никогда не увидим Болана». «Почему вы так думаете?» «Не знаю», — тяжело вздохнул Лайонс. «Мне кажется, что на наших глазах завершилась целая эпоха. У меня сложилось такое впечатление, будто мы проиграли это дело заочно». Брадок беспокойно заерзал на сиденье, вытащил сигарету и буркнул. «Неправда! Либо я засажу его за решетку, либо положу на стол свой значок». «Надеюсь, отставка вас устроит», — пробормотал сержант. «Что?» Лайонс сгорбился над баранкой и, не сводя глаз с дороги, ровно стелющейся под колеса автомашины, уклончиво ответил. «Да так, кое-какие размышления вслух. И все же, мне кажется, нам крупно повезло. Мы видели, как одна эпоха сменила другую». «Видел я такое везение на...» — процедил сквозь зубы Брадок. Сержант Лайонс оказался прав наполовину. События в Палм-Виллидж действительно ознаменовали для палача конец целой эпохи. Но речь идет не о его поражении, а лишь о тактическом отступлении. Надев маску, Мак Болан готовился к самой опасной и головокружительной операции за всю историю своей борьбы с мафией. Он собирался проникнуть в семейство Ди Джорджи. Глава 10. После инцидента в Палм-Виллидж прошло уже 10 дней, но Лу Пэна все еще не осмеливался предстать пред ясные очи Джулиана Ди Джорджи. Короткое послание от Пэна доставил вечером 5 октября тяжело раненый Вилли Уокер. «Лу велел вам передать, что принесет голову Болана в мешке». Ди Джорджи приказал тут же удвоить охрану и несколько дней кряду провел в тяжелых раздумьях. 18 октября он вызвал поправляющегося Уокера, чтобы поподробнее расспросить о провале операции в Палм-Виллидж. «Возможно, он мертв», — пришел к заключению в конце беседы Ди Джорджи, имея в виду Болана. «Вполне вероятно, что один из сгоревших трупов принадлежал ему. Фараоны могут помалкивать об этом, чтобы мы демаскировали себя». «Ничего не могу сказать по этому поводу», — ответил Вилли. «Как я понял, Болана даже не было в городе. Я уже говорил, что машину Джулио нашли Но мне кажется, что Болон нарочно бросил ее и угнал другую. Бессмысленно думать, что он бросил бы машину и спокойно ждал нашего появления. Не пытайся понять логику Болона, предостерег его Ди Джорджи. Он считает себя большим хитрецом, что не так уж далеко от истины, поэтому даже не пытайся предсказывать его действия. Ты хорошо знаешь Палм-Виллидж, Вилли. Как только ты почувствуешь себя лучше, я бы хотел, чтобы ты отправился туда с группой наших людей и кое-что разузнал. Поступай как хочешь, но привези мне ответы на некоторые интересующие меня вопросы. Если Болон мертв, я хочу быть в этом уверен. Понятно? Понятно, Дидж, заверил босса Уокер. Последующие дни несколько разрядили обстановку, и Ди Джорджи начал понемногу успокаиваться. 20 октября он слетал в Акапулько на личном самолете, сочетая приятное пребывание на курорте со срочным совещанием, созванным по его инициативе его мексиканским партнером. Главной темой совещания стали новые репрессии Соединенных Штатов, направленные против контрабанды наркотиков. Предстояло разработать схему ответных мер, которые не дали бы зачахнуть прибыльному бизнесу. Возвращаясь через Сан-Диего, Ди Джорджи встретился с Энтони Куполетто, известного еще по прозвищу Тони Опасность, боссом пограничной территории между Калифорнией и Мексикой, которому разъяснил тонкости новой системы переправки через границу больших партий марихуаны и мексиканского героина. Когда Куполетто ненавязчиво поинтересовался, как решается вопрос с Боланом, Ди Джорджи выразил свое убеждение, что этому засранцу Болону пришел конец. В заключение он предложил Тони больше заботиться о проблемами границы и меньше всего мифами и призраками. «Не стоит отнимать время у деловых людей», — добавил Ди Джорджи. «Федеральное правительство считает, что держит нас в руках. Однако посмотрим, что они скоро запоют. Моралес занимается переправкой зелья с той стороны границы. Принимайтесь за дело здесь». И шумите погромче, что таможенники якобы злоупотребляют служебным положением и подрывают частный бизнес, а в это время под шумок товары доставят морем. Семейство жило своей обычной жизнью. Вернувшись в Палм-Спрингс, Ди Джорджи вплотную занялся проблемой весьма деликатной – поисками преемника для второго номера, должности, все еще остававшейся вакантной, после смерти Эмилио Джиордано, убитого Боланом во время сентябрьского налета на Беверли-Хиллз. Тони Опасность не мог рассматриваться даже кандидатом на этот пост. Болан пристрелил одного из самых значительных лейтенантов в иерархии мафии, и Джорджа прекрасно понимал, что нужно как можно быстрее принимать решение, чтобы избежать грязных интриг в рядах семейства. Звание в Коза Ностра означало куда больше, чем положение в обществе или престиж. Оно давало власть и право причислять себя к той структуре, которую некоторые федеральные агенты называли теневым правительством нации. Ди Джорджи вполне обоснованно полагал, что ущерб, нанесенный организацией Боланом, является более значительным, чем он сам мог бы это предполагать. Смерть рядового мафиози никогда не ставила особых проблем перед семейством, хорошо организованным и управляемым железной рукой предприятием. Внутренние споры и конфликты всегда разрешались главой семейства, чье малейшее желание становилось законом для всех. Ди Джорджи не мог припомнить подобной смертности в рядах мафии со времен разборок между семействами Маранцана и Дженовезе в 30-е годы. А теперь из-за этого подонка Болона вся стройная система управления семейством Ди Джорджи рухнула, как карточный домик. Даже на уровне солдат все пошло в кривь и в кось. Ди Джорджи горько усмехнулся, подумав о Лу Пена, ставшем его главным исполнителем. Скрюи Луи всегда был хорошим солдатом, и Ди Джорджи никогда не сомневался, что таким он и останется, преданным до гроба. Но ему не хватало того размаха, который позволил бы ему стать капо. Кем заменить погибших? В течение нескольких лет семейства воздерживались от приема в свои ряды новых членов и организация явно испытывала нехватку молодой крови. Конечно, молодежь была, но ведь кому попало, не присвоишь звание. Ди Джорджо решил при первом же удобном случае поставить этот вопрос перед комиссионе, большим советом, руководящим деятельностью всех семейств. А пока придется выкручиваться самому. Прием, оказанный Ди Джорджо 25 октября, отвечал духу времени. В ангаре его ждали 6 машин, среди которых выделялся размерами черный бронированный Кадиллак. Группа встречи насчитывала 26 человек, которых возглавлял потлатый маленький Джон Зарецкий. Оробев в присутствии патрона, Зарецкий, заикаясь, доложил, что от Пена по-прежнему нет никаких известий, а Вилли Уокер отбыл со своей командой 2 днями раньше. Охрана виллы осталась без командира, поэтому старшим временно назначили маленького Джона. Ди Джорджо тут же освободил его от ответственности и назначил начальником охраны своего 42-летнего телохранителя Филиппа Мараско, который сопровождал его в Мексику. Вот так и получилось, что во время езды до Палм-Спрингс рядом с Ди Джорджо не оказалось никого, кто рассказал бы ему о событиях, произошедших за время его отсутствия. По этой же причине он оставался в полном неведении о существовании человека по имени Фрэнк Ламбретта до невероятного конфликта, произошедшего по прибытии домой у края бассейна. Бассейн и внутренний дворик виллы оставались для посторонних запретной зоной. Эту территорию незадолго до того криками и плачем отстояла за собой дочь Ди Джорджо, Андреа Ди Джорджо де Агоста, молодая вдова, которая на дух не переносила присутствие гангстеров и прочих подонков в отчим доме. Раньше Андреа даже не подозревала о преступной деятельности своего отца, и с того дня, когда стараниями Болана она узнала, что он является одним из руководителей Коза Ностра, перестала разговаривать с ним. Ди Джорджо не удивился, увидев дочь у края бассейна. Она проводила там большую часть своего времени, рыдая над пролитым молоком, как он часто говаривал. Но удивило и шокировало его то, что Андреа, можно сказать, нагишом, находилась в компании с незнакомым мужчиной, который также не мог похвастаться обилием одежды. «Шлюха!» — взревел Ди Джорджо вместо приветствия. Мужчина в мокрых плавках лежал на полу солярия. Андреа, без лифчика, словно шаловливая кошечка, вытянулась на нем во весь рост. Она испуганно подскочила и вскрикнула: «Папа, не смотри!» «Я тебе покажу, не смотри!» — продолжал реветь Ди Джорджо. «Поднимись и прикройся, бесстыдница!» Сдавленным от смущения голосом молодая женщина воскликнула: «Я не шелохнусь до тех пор, пока ты не отвернешься!» «Ах, вот как!» Несчастный папаша чуть не зашелся в крике. «Значит, ты можешь показывать задницу первому попавшемуся прощелыге? Родной отец должен отворачиваться!» Он отвернулся, гневно сжимая кулаки и не находя себе места, отдушившего его бешенства. «Кто этот засранец?» Не выдержав, снова закричал Ди Джорджо. «Не скажу, пока ты не успокоишься!» Дрожащим от волнения голосом ответила Андреа. «К тому же, Фрэнк, не засранец! Мы даже собираемся пожениться и...» У нее пропал голос. К тому же она никак не могла справиться с застежкой лифчика. Маленькая, ростом не больше 1,60 м, она обладала сразу всеми качествами, которые делали итальянских красавиц воплощением женственности во всем мире. Ее сообщник, как она позже выразилась, даже глазом не моргнул, когда она упомянула о женитьбе. Он легко поднялся на ноги, натянул белые джинсы и направился к разгневанному отцу красавицы. «Меня зовут Фрэнк Ламбретта, мистер Ди Джорджо», — представился он. Ди Джорджо впился в него яростным взглядом. Он видел перед собой худощавого, хорошо сложенного и красивого мужчину, лет 35. Настоящий плейбой. В Палм-Спрингс такие хоть пруд пруди. Ди Джорджо почувствовал себя униженным и оскорбленным непристойным поведением дочери. Он зарычал от отвращения, размахнулся и изо всей силы влепил стоящему перед ним человеку пощечину. Тот, очевидно, предвидел такую реакцию, но даже не шелохнулся. На его щеке зардел отпечаток четырех пальцев, на лице вздулись желваки, и только задрожавшая под глазом крошечная мышца выдавала его эмоции. «Похоже, вы считаете, будто я заслуживаю подобного обращения», — произнес незнакомец. Говорил он медленно, не теряя хладнокровия. «Но вы ударили меня в последний раз. Советую больше не испытывать мое терпение». «Ай-ай-ай!» — передразнил его Ди Джорджи. «Я умираю от страха!» Андреа, наконец, справилась с непослушным лифчиком и с пылающим от негодования взором бросилась к отцу. «Ты сошел с ума, ненормальный!» — закричала она. «Тебе ли заводиться от невинных забав? Тебе, убийце, вору и мошеннику!» Со стоном ярости разговор зашел уже слишком далеко. Ди Джорджи занес руку для второго удара. Андреа успела только чуть слышно пискнуть и тут же умолкла. Незнакомец, которого звали Ламбретто, отреагировал мгновенно. Его рука взметнулась вверх, перехватила кулак и остановила его перед побелевшими от бешенства глазами Ди Джорджи. Они пристально смотрели друг на друга, не прекращая напряженной молчаливой борьбы, пока, наконец, Ламбретто тихо не произнес: «Оставьте девчонку в покое, Дидж!» «В покое? Да я ей голову оторву!» — прошипел Ди Джорджи. «Допустим, это моя вина!» Так же тихо возразил Ламбретто, не ослабляя хватки. «Скажем, я заставил ее. Ну, полно вам! Отпустите меня! Если я отпущу вас, и вы снова попытаетесь ударить девушку, я столкну вас в бассейн. Не стоит начинать все сначала!» Ламбретто разжал свои железные пальцы и, улыбаясь разгневанному отцу девушки, шагнул назад. «Ты знаешь, с кем разговариваешь, кретин!» — рявкнул Ди Джорджи. Ламбретто коротко кивнул головой. «Да, знаю. И повторяю еще раз, если для успокоения вы нуждаетесь в холодной ванне, то приготовьтесь к купанию, Дидж!» Только теперь до Ди Джорджи вдруг дошло, что незнакомец уже несколько раз называл его Диджем. Он уставился на нахала и спросил: «С какой-то стати ты называешь меня Диджем? Ты кто такой? Как тебя зовут?» Не скрывая облегчения, Андреа рассмеялась нервным, истерическим смехом. Ди Джорджи метнул в нее яростный взгляд, топнул ногой и широко раскрыл объятия. «Ну ладно, иди сюда!» Дочь бросилась ему на грудь и, уткнувшись в плечо, разразилась горючими слезами. Жених отошел в сторонку, сел на пол солярия и вытащил сигарету из пачки пэл-мэл. Прикурив, он принялся натягивать носки и туфли. С чуть смущенной улыбкой к нему подошли, обнявшись, Ди Джорджи с дочерью. «Может быть, именно такого скандала и не хватало, чтобы сломать лед», — сказал отец дочери. «Вот уже несколько недель, как мы перестали понимать друг друга». Он слегка толкнул Ламбретто носком туфли и пошутил: «Кому нравится быть молодой вдовой, а? Так когда свадьба? Сколько времени вы уже знакомы?» «О сроках мы еще не говорили, папа», — быстро вмешалась в разговор Андреа. «Вам лучше поторопиться», — с улыбкой произнес Ди Джорджи. «Насколько я понял, увидев вас по приезде, дело не терпит отлагательства». Зажав сигарету в уголке рта, Ламбретто только усмехнулся. Он набросил на плечи рубашку и протянул руку. «Значит, друзья?» — по-простому спросил он. «Рукопожатие с будущим зятем? Вот еще!» — запротестовал, смеясь, Ди Джорджи. Он оставил без внимания протянутую руку, обнял Ламбретто и звучно чмокнул его в щеку. Андреа облегченно вздохнула. «Пойду, что-нибудь наброшу». Она побежала к дому. Ди Джорджи проследил за дочерью взглядом, пока она не скрылась за дверью. Его улыбка погасла, словно ее никогда и не было. Сделав быстрый шаг назад, он критически взглянул на своего собеседника. «Ты должен быть заинтересован, чтобы твое досье оказалось безупречным, мистер будущий зять», — произнес он жестким голосом, в котором явно сквозила угроза. Мак Болан улыбнулся Капу из-под маски Ламбретта. «Можете изучать меня хоть под микроскопом, папа!» Глава 11. В прежние времена в мафиозных кругах взаимоотношения строились на таких понятиях, как гордость и уважение. Редкий Капа позволял себе оскорбить подчиненного, не говоря уже о том, чтобы ударить его. За такое поведение он мог предстать перед дисциплинарным судом боссов. Категорически запрещалось прелюбодеяние с женой другого члена организации. Мак Болан знал этот любопытный кодекс чести, любопытный и странный хотя бы потому, что действовал в такой среде, где насилие и жестокость считались естественными и необходимыми атрибутами повседневной жизни. Обдуманно он никогда бы не выбрал подобный способ для знакомства с Джулианом Ди Джорджо. Оскорблением едва ли заслужишь дружбу Капу. Болан прекрасно понимал это, но дело было сделано, и оставалось надеяться, что он представился Ди Джорджо не худшим образом. Андреа вновь появилась в патио, уже переодевшись. На ней безупречно сидели узенькие брюки с низкой талией и прозрачная нейлоновая рубашка. Отца она уже не застала. Он вошел в дом через другой вход. Девушка робко посмотрела на привлекательного мужчину, назвавшегося Фрэнком Ламбретто, и сказала: «Бедный папочка, мне не стоило так нервировать его». «Переживет», — улыбнувшись, ответил Болан. «Если могу я, то и он сможет». Смех Андреа малиновым звоном рассыпался по внутреннему дворику виллы. Девушка устроилась в шезлонге, не сводя с Болана своих огромных, восторженных глаз. «Я должна извиниться и поблагодарить тебя. Сожалею, что пришлось обманывать его с этой женитьбой. Я подумала о папе, если ты...» «Ничего», — махнул рукой Болан. «Если хочешь, можно не лишать его сладких иллюзий». Девушка серьезно кивнула головой. «Я хотела сказать, что если ты согласишься какое-то время подыгрывать мне, то избавишь меня от кучи неприятностей. Папа очень серьезно относится к подобным вещам». Болан улыбнулся ей самой очаровательной улыбкой, на которую был способен Ламбретто. «Я могу пригласить тебя пообедать». «Ты забываешь о своих семейных обязанностях», — покачала головой Андреа. «Ты обедаешь здесь, не опаздывай. 8 часов и при галстуке, пожалуйста». 8 часов, — послушно повторил он. Девушка перебралась к нему на колени, прижалась к широкой крепкой груди и, прикрыв глаза, подставила полные, красиво очерченные губы для поцелуя. Болан с нескрываемым удовольствием поцеловал ее. Андреа томно вздохнула, еще теснее прижалась к нему и положила голову на плечо. «Сегодня очень жарко», — сказала она. «Насчет обеда не беспокойся, потом мы сможем куда-нибудь поехать». Болан рассеянно погладил ее по пышному заду, слегка подтолкнул, чтобы согнать с колен, и, встав с шезлонга, направился к той двери, за которой скрылся Ди Джорджо. Он обернулся было, чтобы сказать девушке «пока», но она уже исчезла в доме. Мак прошел под арку и направился к стоянке машин. Навстречу ему, вдоль стены дома, шагал коренастый мужчина в легком летнем костюме. Этого человека Болан не видел ни разу за те несколько дней, что он приезжал на виллу. Мужчина остановился и удивленно воззрился на Болана. «А вы кто такой?» «Уверен, что вы узнаете это и без моей помощи», — дружелюбно ответил Болан. Он непринужденно уселся за руль шикарного Мерседеса, завел мотор и рванул с места, выбросив из-под колес фонтан мелкого гравия, которым была посыпана площадка. Человек в летнем костюме растерянно наблюдал, как мощная машина остановилась у ворот, а охранник заглянул в салон, желая убедиться, что за рулем сидит тот, кто имеет право бывать здесь. Простая формальность с тех пор, как Болан Ламбретто стал посещать дом Ди Джорджо. Болан проехал с километр, прежде чем взглянул в зеркало на свое помертвевшее от боли лицо. Он осторожно прикоснулся к щеке, в том месте, куда пришелся удар Ди Джорджа, и скривился от острой боли. Тогда ему пришлось собрать в кулак всю волю, чтобы не отреагировать на невыносимую боль, пронзившую его словно клинок. Мак надеялся, что удар не причинил ему никаких внутренних повреждений. Все шло слишком хорошо, чтобы теперь его подвело новое лицо. Да, все складывалось как нельзя лучше. Мак подумал об Андреа со смешанным чувством удовольствия и сожаления. Их отношения, разумеется, не имели будущего. Он не имел никаких оснований чувствовать себя виноватым в том, что использует девушку в личных целях. Она уже созрела для подобной связи, будь то Болан, либо кто-то другой. А почему бы и нет? Он ей пользовался, это так, но ведь и она воспользовалась им. Это было так очевидно. Она хотела, чтобы Ди Джорджо застал их в двусмысленной ситуации. Андреа воспользовалась Боланом, чтобы причинить отцу боль. Ну что ж, Болан пользовался ею с той же целью. С этими мыслями он добрался до отеля. Поднявшись к себе в номер, Мак принял душ, надел легкий костюм и сунул револьвер в кобуру под мышкой. Болан спустился в холл, кивком головы подозвал портье, вечно улыбающегося человечка лет 40, и положил перед ним на стойку 20-долларовую банкноту. «Мной кто-нибудь интересовался?» — спросил он. Портье уставился сначала на банкноту, потом обратил тусклый взгляд на клиента. «А что, вами кто-то интересовался, мистер Ламбретто?» — невинно переспросил он. «Это спрашиваю не я, а 20 долларов». «Мне кажется...» Портье нервно побарабанил пальцами по стойке и хитро улыбнулся. «Мне кажется, был тут один тип меньше часа тому назад. Так он интересовался вашей особой, мистер Ламбретто. Что вы ему сказали?» Портье опустил глаза на зеленую бумажку, снова улыбнулся и добавил. «А что там говорить? Вы остановились здесь, платите наличными, а не кредитной картой. Человек спокойный, не суете нос не в свои дела и...» Он умоляюще посмотрел на Болана. «И каждое утро делаю ставки на 100-долларовых кляч у местного букмекера», — закончил за него Болан. Портье бросал по сторонам косые взгляды, ни на миг не переставая улыбаться. «Есть вещи, о которых не стоит говорить вслух, мистер Ламбретто», — нервно сказал он. «Я бы предпочел, чтобы вы сохранили в тайне кое-какие ваши связи». Болан забрал 20 долларов, шагнул назад и расстегнул пиджак, открывая взгляду портье маленький П-32 в кобуре под мышкой. Порывшись в карманах, Мак вытащил туго набитый бумажник и неторопливо вложил в него 20-долларовую бумажку, а вместо нее уронил на стойку банкноту в 50 долларов. Портье отвел глаза от револьвера и уставился на новую бумажку. Он нервно облизал губы и произнес: «Прямо не знаю, что и сказать». «А тут нечего знать», — добродушно сказал Болан. «Мне вряд ли стоит торчать здесь и сорить деньгами. Не проще ли вытащить вас из-за стойки и влепить пару добрых оплеух? Вам не приходила в голову такая мысль?» Судя по всему, подобная мысль, хоть и с опозданием, посетила и портье. Он нагнулся над стойкой и заговорчески зашептал: «Этот человек хотел знать, кто вы и с кем вы общаетесь, мистер Ламбретто. Я думал, вам нечего скрывать. Я сказал, с какого времени вы проживаете у нас, и что выглядите как спокойный и воспитанный джентльмен. Ах, да, кажется, я еще сказал ему, что Де Агоста приезжала с вами раза два. Может, мне не стоило говорить это? Надеюсь, я не выдал никакой тайны. Де Агоста такая очаровательная молодая женщина. Слишком молодая, чтобы быть вдовой. Очень жаль, поверьте мне». «Вы ему сказали о лошадях?» «Да, мистер. О, уверен, что это не повредит вам. Я уже делал ставки и для того джентльмена». «Так, кто он?» Нижняя губа портье задрожала. «Мистер Мараско? Кажется, его зовут Мед. Мараско. Странное имя для человека его комплекции, но...» «И вы говорили с ним о моей почте?» Лицо портье вытянулось, «Я... Мараско, партнер Джулиана Ди Джорджи, мистер Ламбретто. Вы, конечно же, знаете, что мистер Ди Джорджи — отец Андреа де Агоста. Таким образом, учитывая эти обстоятельства, я счел возможным. Значит, вы говорили с ним о моей почте?» «Да, мистер. Я сказал ему, что вы получили письма из Флориды и Нью-Джерси. Может, мне не стоило?» «Ну ладно, оставьте», — прервал Болан-Портье и вложил в его мокрую от пота руку 50-долларовую купюру. Он шел к выходу через весь холл, и на лице его играла довольная улыбка. Прикрытие сработало. Глава 12. «Это проходимец, каких мало!» — увещевал дочь Ди Джорджи. «Поверь мне, бомбина!» Он терпеть не мог итальянских слов в повседневной речи, но эта отеческая бомбина должно было подчеркнуть их родственные отношения. Андреа правильно понимала психологию подобного семейного обращения. Ни в одном другом месте конфликт поколений так не бросался в глаза, как в семействе Ди Джорджи. Мать и дочь уже давно утратили общий язык. Мама проводила все свое время в путешествиях и посещениях дворцов итальянской ривьеры, а между отцом и дочерью повелось так, что слово «бомбина» стало сигналом к примирению еще с тех пор, как трехлетняя Андреа получила свою первую трепку. Ласковое слово «бомбина» призывало закопать топор войны, успокоить задетое самолюбие или готовило плацдарм для сообщения плохих вестей, что и собирался сейчас сделать Ди Джорджи. «У него нет даже приличных связей», — продолжал раздосадованный отец. «Это одиночка, ничтожество, наемный убийца, готовый за гроши пристрелить мать родную. Босяк, которого может купить кто угодно. Мне не хочется говорить тебе это, но ты должна быть более разборчива в людях, которых приглашаешь в дом, дорогая. Нахлебники вроде этого могут причинить твоему папочке лишь массу неприятностей. К тому же подобные типы обычно кончают с пулей в голове, оставляя после себя заплаканных вдов и сирот. Опускаясь на дно, он увлечет за собой и тебя. Я вовсе не собираюсь выбирать тебе друзей, но в конце концов... Послушай, бомбина, ты ведь теперь в курсе всех дел и знаешь, каким осторожным должен быть твой папуля». «Из каких источников ты получил эти сведения?» — удивительно спокойным голосом спросила Андреа. «Знать такие вещи — часть моей работы». «Да, я понимаю, папа», — терпеливо ответила девушка. «Но на этот раз твои осведомители ошибаются». «Фрэнк, да что там, я не знаю, как он зарабатывает на жизнь, и мне, в общем-то, наплевать на это. Он мне нравится, а больше меня ничего не интересует». Ее глаза потемнели, и она нанесла папочке удар ниже пояса. «Кроме того, где была бы сейчас я? Наведи, мама, о тебе справки лет 30 тому назад». «Ай-яй-яй», — простонал Ди Джорджи. Он ударился локтем о стену и, скривившись, потряс рукой. «Ты не хочешь прислушаться голосу разума, бомбина», — сказал наконец он. «Ты создаешь дополнительные трудности своему папочке. Да, у меня есть проблемы, но они не имеют ничего общего с тем, что я сделал для твоей матери и для тебя. И что же? Я предпринял кое-какие меры, о которых мне не хочется говорить. Любой на моем месте поступил бы так же. Но времена изменились, мир изменился. В нем больше нет места для грошовых наемных убийц. Ты, наверное, считаешь, что твой папа никогда не думал в первую очередь о счастье жены и своего ребенка, а? Ты думала об этом?» «Ты бы перерезал горло и маме, и мне. Только пожелай того, твои братья по крови. Ты знаешь, что я говорю правду. Даже теперь Коза Ностра превыше всего. Разве не так, папа? Она важнее, чем семья, родина или сам Господь Бог. Главное — верность нашему делу. Правда, папочка?» Андреа попала в точку. Лицо отца побледнело. Едва лишь она произнесла два слова «Коза Ностра». Он натянуто рассмеялся. «Эй, откуда ты набралась таких глупостей? Кто забил тебе голову подобными сказками? Кто наговорил чепухи моей бомбине?» Андреа холодно посмотрела на отца. «Это не чепуха, а правда. Родом она из Нью-Йорка, из 20-30-х годов. Сейчас это известно всем, папа. Не удивлюсь, если узнаю, что об этом пишут даже в школьных учебниках. Так что же ты мне скажешь? Или тебе тоже хочется попасть в историю? Мафия и Коза Ностра — одно и то же. Об этом знает весь мир, и ты принадлежишь ей до мозга костей. Я знаю, кто ты и что ты, поэтому избавь меня от своего бомбина и скажи прямо, что дочь проходимца не имеет права выйти замуж за такого же проходимца. Какова мать, такова и дочь, папа. Яблоко от яблони недалеко падает. И тут ты бессилен что-либо сделать, так что смирись с этим. Джулиан Ди Джорджи не рассердился и даже не обиделся. Ему было страшно и горько. «Хорошо, если ты хотела причинить отцу боль, то ты своего добилась», — негромко произнес он. «Впрочем, я на тебя не сержусь. Это хорошо, что мы выяснили отношения. По крайней мере, теперь я знаю, откуда ждать удар. Ты совершенно права, бомбина. Гидж не стоил и ломаного гроша до тех пор, пока мафия не сделала из него человека. Ты права. Я не получил такого блестящего образования, как ты. И за завтраком, в отличие от тебя, я не жрал ложками черную икру». Он раскинул руки и обвел взглядом роскошную обстановку, словно видел ее впервые в жизни. «Домишко вроде этого. Когда я был пацаном, такой дом казался мне сказочным замком. Все, что ты имеешь, запомни это. Ты обязана нашему делу, Коза Ностра. Она кормит тебя и одевает. И если быть честным до конца, всем этим точно так же обязан ей и я, твой отец. Имей ты хоть на 2 цента здравого смысла, то выразила бы ей за это признательность, вместо того, чтобы нести всякую чушь. Запомни еще вот что. Ты слишком умна, чтобы говорить глупости своему отцу. То, что ты сказала насчет перерезанных глоток, сущая правда. В жизни все может произойти, даже с дочкой Капу. Вот так. А ты думала, что я буду все отрицать? Нет, Дидж ничего не отрицает. Так что на твоем месте, мисс Неблагодарная, я бы хорошенько подумал, прежде чем говорить о папиных друзьях, которым это может не понравиться. Договорились? Дидж может многое, да. Он самый главный босс к западу от Феникса. Но я не бог, бомбина. Когда сверху приходит приказ, он обретает силу закона. Контракт есть контракт, и неважно, чья ты дочь или жена. Ди Джорджио подошел к дочери и с отчаянием посмотрел на нее. Подобный разговор — просто позор для отца и его дитяти. Такое больше не повторится, бомбина? Нет, папа, не повторится, — тихо ответила Андреа. Ты скажешь этому Ламбретто, чтобы он проваливал ко всем чертям. Андреа тяжело вздохнула. Да, папа, он придет к нам на обед, и тогда я скажу ему. Хочешь, я сам дам ему отворот-поворот? С нежностью, глядя на дочь, предложил Ди Джорджи. Да, да, пожалуйста. Глаза девушки наполнились слезами. Она вскочила на ноги и с плачем бросилась вон из комнаты. Извини меня, папа. Ди Джорджи схватил со стола тяжелую хрустальную пепельницу и, что было сил, хватил ею о стену. «И ты меня тоже, бомбина!» — прошептал он в пустоту. Глава 13. Дворецкий, мужчина с квадратными плечами и стальным взглядом, пригласил Болона пройти в салон. Маку бросилось в глаза, что его классический костюм «двойка» сидел на нем превосходно, но пиджак не сколько скрывал, сколько выставлял на показ пистолет, который Дворецкий носил слева в кобуре под мышкой. Дворецкий предложил напитки, и Болон взял с подноса высокий стакан со скотчем. Отхлебнув глоток, он удобно устроился в глубоком кожаном кресле. У правого локтя тут же появилась пепельница на высокой подставке. Охранник молча откланялся и оставил Мака в одиночестве. Неяркий свет скрадывал пространство и оживлял неясные, едва очерченные тени. Взгляд Болона скользнул по стеллажам, забитым дорогими книгами, страниц которых явно не касалась ничья рука. Мак ощутил неприятный холодок, заставивший его вздрогнуть. За ним наблюдали, он чувствовал это. Болон спокойно вытащил сигарету, прикурил, потом встал и одним глотком осушил свой стакан. Поставив его на поднос, он расстегнул пиджак и, не скрываясь, проверил состояние своего револьвера. Убедившись, что все в полном порядке, Мак снова застегнул пиджак и стал бесцельно бродить по салону библиотеки из угла в угол. Его ожидание продлилось не так уж и долго. Дверь распахнулась, и в салон вошли два человека. Одного из них Болон узнал сразу. Гладколицый молодой человек, напоминавший студента университета, был одним из охранников виллы. Его спутник походил на боксера-тяжеловеса, хотя передвигался с завидной легкостью и даже изяществом. Его широченные плечи и лицо цвета рубленой говядины внушали определенное почтение. Подкачали только ноги, он вполне мог носить детскую обувь. Этого человека Болон встретил сегодня, уезжая с виллы. Молодой застыл у двери, даже не пытаясь спрятать свой Кольт 38. Здоровяк подошел к Болону и остановился справа от него. «В декларации вы забыли указать свой инструмент», — вполне дружелюбно, хотя и не без иронии, заявил маленькие ножки. «Мне бы хотелось знать, кому я должен вручить его», — натянуто произнес Болон. «Меня зовут Мараско», — серьезно ответил тяжеловес. «Окей», — Болон согласно кивнул. Его рука медленно поднялась к лацкану пиджака. «Не так», — быстро отреагировал Мараско. «Наклонитесь вперед, руки на стол». «Об этом не может быть и речи», — на губах Болона заиграла мягкая улыбка. Он указал взглядом на молодого охранника у дверей. «Я никогда не поворачиваюсь спиной к вооруженному человеку». Теперь подобие улыбки скользнуло по крупному лицу Мараско. «Хорошо, но будьте благоразумны, кладите револьвер на стол». Болон выполнил команду, а Мараско шагнул к столу, сгреб револьвер и опустил его себе в карман пиджака. «Вы получите его на выходе», — добавил он. Мараско направился было к двери, затем обернулся и, испытующе посмотрев на Болона, спросил: «Вас зовут Ламбретто?» Болон кивнул. «А вы часом не родственник Рокки Ламбретто из Джерси-Сити?» «Это был мой двоюродный брат», — спокойно ответил Болон. «Он умер в 1962 году». Мараско согласно кивнул головой, снова шагнул к двери. Потом обернулся еще раз. «Значит, вы Фрэнки, а?» Болон расплылся в улыбке. «Чему столько вопросов, приятель? Вам известно мое имя? А вы никогда не работали в Майами или в Сент-Пите? А может, мне сесть и написать подробную автобиографию?» Мараско пожал широченными плечами и пошел к двери. «Мистер Ди Джорджо, сейчас спустится к вам. Устраивайтесь поудобнее». «Я чувствовал себя превосходно, пока не пришли вы», — с сарказмом заметил Болон. Мараско подмигнул ему и вышел. Его напарник, молодой сопляк, улыбнулся Болону и последовал за тяжеловесом, закрывая за собой дверь. Болон с непроницаемым лицом посмотрел им вслед, затем вернулся к бару и плеснул себе в стакан еще немного скотча. Он по-прежнему ощущал на себе чужой взгляд, но больше не боялся, что не сможет убедительно сыграть свою роль. Он вырос в итальянском квартале и понимал своего противника. Время, проведенное в Питсфилде в семействе Серджио Френчи, позволило Маку приобрести неоценимый опыт. И он продолжал спектакль, попивал скотч и мерил шагами салон. Так прошло минут пять. Наконец дверь открылась, и в библиотеку вошел Джулиан Ди Джорджо. «Что вы делаете в Палм-Спрингс?» — вместо приветствия спросил он, сразу же беря быка за рога. Болон сделал вид, будто начинает нервничать. «Мне это уже надоело. Послушайте, это была шутка, и я не стал портить ее. У меня никогда не было серьезных намерений относительно вашей дочери. Мы просто немного развлеклись, и все. Когда вы появились в доме, я решил несколько сгладить неловкую ситуацию, сложившуюся и по моей вине тоже. Но шутка зашла слишком далеко, ей пора положить конец». По лицу Ди Джорджо Нельзя было понять, какие эмоции владели им в эту минуту. «Отвечайте на мой вопрос», — сухо сказал он. «Вы уже знаете ответ», — взорвался Булан Ламбретта. «Почему вы выбрали для своих развлечений мою дочь?» Глаза лже Ламбретта полезли на лоб. «Вы что, издеваетесь надо мной? Какой мужчина не хотел бы?» Он вдруг замолчал, порылся в карманах, вытащил сигареты и сунул одну в рот, но почти тут же выплюнул ее, даже не успев прикурить. «Послушайте, Дидж, она взрослая женщина, очаровательная, и, извините, совсем не похожа на Деву Марию. Мы познакомились с ней в баре моего отеля и стали друзьями. И я первый страшно удивился, когда узнал, что она ваша дочь. Ведь ее фамилия теперь Де Агоста, а не Ди Джорджия. Мы с ней знакомы всего 3 дня. Плечи Ди Джорджия слегка пообмякли, но лицо по-прежнему оставалось каменным. «Что привело вас в Палм-Спрингс?» Вместо ответа Болан вытащил из кармана газетную вырезку и с брезгливой миной бросил ее на стол. «Стоит ли задавать подобный вопрос?» Ди Джорджия подошел к столу и взял вырезку. Он развернул ее, взглянул на заголовок и, уронив бумажку на стол, расхохотался. «Так я и предполагал!» Болан подобрал вырезку со статьей о подвигах палача в Лос-Анджелесе и с его фотографией крупным планом. «Говорят, что контракт все еще открыт», — пробормотал он, заботливо пряча газетную вырезку во внутренний карман пиджака. «И вы захотели, шутя, заработать $100 000?» Захлебываясь от смеха, простонал Капа, вытирая выступившие на глазах слезы. «Я услышал, что в этих местах босс вы, и подумал, что стоит рискнуть. А вы не подумали, что этот сукин сын Болан может сейчас находиться, например, в Бразилии, или что он мертв и похоронен полицией на муниципальном кладбище в Палм-Виллидж?» Болан Ламбретта презрительно заворчал в ответ. «Он здесь, в Палм-Спрингс». Веселье разом слиняло с лица Ди Джорджа. «Откуда вы знаете?» «Мы с ним уже встречались». Болан проворно расстегнул рубашку и, распахнув ее, показал длинный шрам по левому боку. «Эту борозду пропахала пуля калибра 45», — процедил он сквозь зубы. «Работа палача! Не произносите это слово!» «Какое слово? Не называйте этого негодяя по кличке! Ну-ка, покажите вашу царапину!» «Значит, по-вашему, это царапина?» Возмутился Ламбретта и еще выше задрал рубашку, демонстрируя зарубцевавшуюся рану. Ди Джорджия удивленно прищелкнул языком. «Вам повезло, Фрэнки! Пару сантиметров правее и...» Он с видом знатока осмотрел рану. «Заживает хорошо. Сколько прошло времени? Около недели?» «Почти». Ламбретта застегнул рубашку и заправил ее в брюки. «Да, вам крупно повезло», — повторил Ди Джорджи. «Вас бы следовало назвать Фрэнки Счастливчик. Мало кто может похвастать тем, что ему удалось потягаться с самим Боланом. Кстати, вы уверены, что это был он?» Напряженность, царившая до сих пор в атмосфере салона, постепенно рассеивалась, уступая место чувству законного уважения к человеку, рискнувшему лицом к лицу сойтись с Боланом. Лже Ламбретта тут же почувствовал перемену. «Он, а кто же еще? Мы столкнулись с ним нос к носу, в Дезерт Джанкенш, во вторник вечером». «Это меньше, чем в километре отсюда», — начиная нервничать, уточнил Ди Джорджи. «Да, я ехал сюда, чтобы ознакомиться с обстановкой. Он тоже, как я полагаю. Так мы и встретились». «В перестрелке? Вы попали в него?» — быстро спросил Ди Джорджи. «Не думаю. Все произошло очень быстро, неожиданно. Наши машины оказались рядом на перекрестке. Горел красный свет. Я увидел его, и Болан понял, что я его узнал. Мы обменялись несколькими выстрелами. Потом Болан не стал ждать продолжения. Развернулся и был таков. Я подумал, что нам еще предоставится возможность встретиться. А носиться за ним по городу и стрелять из машины мне не хотелось. К тому же еще эта рана. Что у него за машина, счастливчик? Здоровенная, кажется, Крайслер. Ди Джорджи стукнул кулаком по ладони другой руки и задумчиво обошел вокруг стола. Значит, во вторник вечером будет неделя? Да, но я готов биться об заклад, что он еще здесь. Ди Джорджи поднес сжатый кулак ко рту и куснул себя за фалангу пальца. Наверное, вы его ранили. Он где-то прячется. Возможно. В этот самый момент дверь с грохотом отворилась, и Андреа де Агоста, словно фурия, ворвалась в салон, волоча за собой большую дорожную сумку. «Ты уже сказал этому ничтожеству, чтобы он проваливал, папа?» — громко спросила она резким, неприятным голосом. «Еще нет!» — буркнул Ди Джорджи. Он с раздражением посмотрел на дочь. Ему никогда не нравилось ее мини-платье в обтяжку с высокими разрезами по бокам, обнажавшими бедра. «Тогда поторопись, потому что я проваливаю вместе с ним и не собираюсь терять время в этом сумасшедшем доме!» Андреа глянула на Болана. «Пошли, Фрэнк, нам здесь нечего делать!» «Ты шагу отсюда не сделаешь!» — заревел Ди Джорджи. «Ты останешься здесь!» «Ты застрелишь меня, если я уйду!» «И перережешь горло, если останусь!» Андреа истерически рассмеялась, подошла к Болону и положила руку ему на плечо. «Что ты скажешь, Фрэнк?» — захихикала она. «Что ты думаешь о человеке, который угрожает своей дочери смертью по рецепту мафии? Смешно, правда?» Внезапно в ее руке появился маленький револьвер. «Пойдем, Фрэнк, я очищу дорогу!» И она снова неестественно громко расхохоталась. «Не удивляйся, папочка, это у меня в крови. Каков отец, такова и дочь. Я родилась с правом на убийство!» Ди Джорджи выглядел так, словно его заветным желанием было лечь и умереть. Болан вырвал револьвер из рук Андреа и отвесил ей звонкую оплеуху. Покачнувшись, она сделала пару шагов назад и рухнула на пол. «Назад! Я уже не вернусь!» прошептала она, держась за покрасневшую щеку. Болан бросил револьвер на стол, обнял Андреа и нежно поцеловал в пылающую щеку, потом взвалил ее на плечи и спокойно спросил Ди Джорджи. «Куда ее?» «Первая комната, наверху!» — бросил Ди Джорджи. Он проводил Болана до самого холла, где они встретили заметно смущенного Меда Мараско. Переброшенная, словно макинтош, через плечо Болана, Андреа висела головой вниз. «Я не вернусь!» — бормотала она. «Пьяна, как 36 поляков!» — с улыбкой сообщил Мак Мараско. Он обошел телохранителя и поднялся по лестнице. Ди Джорджи пошел было следом, потом вдруг остановился и обернулся к Мараско. «Эй, Фил, познакомься с Фрэнки Счастливчиком!» «Он присоединится к нам, так, Фрэнки?» «Точно!» Болан даже не обернулся. «Счастливчик, значит, удачливый, и это так. Болану повезло, что Джулиан Ди Джорджи не смог отличить раны недельной давности от двухнедельной. Повезло, что в нужный момент он оказался в нужном месте, но особым подарком судьбы можно было считать разногласия, раздиравшие семью Ди Джорджи». Мак осторожно положил девушку на кровать. Отец сел возле нее и обернулся к Болану. «Спасибо, Фрэнки, я немного посижу с ней. Нам нужно кое о чем поговорить. Спускайся вниз и познакомься с людьми. Позже мы побеседуем с тобой наедине». «С удовольствием». Палач пристально посмотрел на Капу из-под маски Ламбретта, затем вышел из комнаты и отправился знакомиться с семейством. Глава 14. После возвращения из Палм-Виллидж Карл Лайонс был отстранен от участия в операции «Тяжелый случай». Он взял 10 дней отпуска и вместе с женой и сыном отправился в путешествие по Калифорнии. Загоревший и отдохнувший, он вышел на службу 20 октября, сгорая от нетерпения узнать круг своих новых служебных обязанностей. Судьба и приключения некоего Мака Болана как-то незаметно отошли на задний план, и Карл искренне надеялся, что мысли об этом анархисте больше не потревожат его. Лайонс всегда был хорошим полицейским, и ему хотелось таким же и остаться. Сержанта вовсе не прельщала возможность снова встретить Болана на своем пути при исполнении служебных обязанностей. Почти все свежие сплетни, ходившие по управлению полиции, касались главным образом роспуска группы, занимавшейся делом Болана, и неясного будущего Тима Браддока. Эти новости искренне огорчили Лайонса, поскольку он испытывал уважение и привязанность к своенравному капитану. Кроме того, он считал, что немалая доля ответственности за провал операции, которой руководил Браддок, лежит и на нем. Карл постоянно испытывал угрызение совести, разрывался между чувством долга и верностью, но продолжал считать, что самой главной обязанностью полицейского остается сохранение им своей моральной чистоты. С этой точки зрения он поступил единственно правильным образом, работая в группе «Тяжелый случай». Он дважды дал палачу уйти. Браддок, конечно, ничего не знал об этом предательстве. К тому же Лайонс вовсе не считал свои действия преступными. Жизнь хорошего человека тогда висела на волоске, и даже мысли о будущем Тима Браддока не смогли заставить Карла оборвать его. В общем, сержант Лайонс испытывал огромное удовлетворение от того, что ему больше не придется заниматься делом Болана. В глубине души он надеялся, что никогда больше не увидит его и не услышит о нем. Сержант взял выписку из приказа, в соответствии с которым назначался в отдел по борьбе с наркотиками, и отправился к своему новому шефу. Карла гостеприимно встретили в новом отделе, и после короткой беседы, зажав подмышкой ворох бумаг, он направился в один из пустых кабинетов, чтобы спокойно ознакомиться с документами. Вскоре после полуночи, когда Лайонс еще корпел над бумагами, его новый напарник Ал Макинтош позвал сержанта к телефону. Дежурный сказал, что звонит какой-то осведомитель. Лайонс удрученно взглянул на кучу папок, которые он даже еще не раскрывал. «Но я же не знаю ни одного осведомителя отдела по борьбе с наркотиками, Ал. Может, ты сам послушаешь, что он нам хочет сказать? Этот тип попросил позвать лично тебя, Карл». Брови Лайонса удивленно поползли вверх. Он протянул руку и снял трубку своего телефона. «Сержант Лайонс слушает. Я звоню издалека, так что давайте покороче», — раздался в трубке приглушенный голос. «Я хочу, чтобы вы устроили мне встречу с высокопоставленным федеральным агентом, занимающимся проблемой наркотиков. У меня есть сведения, которые заинтересуют его». Лайонс растерялся. «Но почему я? Откуда вы меня знаете? Как вы узнали мое имя?» «Из надежного источника», — ответил голос. «И мне и вам до него далеко. Так вы беретесь устроить мне встречу?» «Попробую». Лайонс подал знак Макинтошу, и тот пошел в смежную комнату, где стоял параллельный телефон. «Оставьте мне ваши координаты», — предложил сержант. «Я позвоню вам сразу же, как только узнаю что-нибудь конкретное». Его собеседник негромко рассмеялся. «Не прикидывайтесь простачком, сержант! Я могу перезвонить вам сюда в 5 утра!» «Постараюсь все устроить», — пообещал Лайонс, — «но я не могу дать вам никаких гарантий!» «Все же попробуйте! Вы дадите мне имя и номер телефона, чтобы я мог выложить все, что знаю! Только не подсовывайте мне дурака! Дело очень важное и не терпит отлагательства! Тогда почему бы вам не сообщить мне обо всем сейчас?» Макинтош с трубкой у уха стоял в дверном проеме смежного кабинета, наблюдал за Лайонсом. Он поднял большой палец и подмигнул сержанту. На другом конце провода на секунду стало тихо. «Не думаю, что вам захочется вмешиваться в это дело», — снова заговорил осведомитель. «Я все передам компетентному человеку». «Речь идет о контрабанде наркотиков. Тут замешана мафия, Лайонс. И дело ставится с большим размахом. У меня есть имена, даты, маршруты, ордера заказов и все прочее. Это не телефонный разговор. Я не хочу иметь дело с посредниками. Я могу где-нибудь встретиться с вами, предложил Лайнс, улыбаясь своему напарнику. Вы уверены, что хотите заняться этой проблемой? Это моя работа, мистер... Называйте меня Пойнтером. Подумайте хорошенько. Я позвоню в 5 часов, и мы договоримся о встрече, но только без глупостей. И тут в голову сержанта закралось удивительное подозрение. А вы, случайно, не Болан? Незнакомец ответил без колебаний. Говорят, что Болан мертв. А? Я перезвоню в 5 часов. Погодите, я хотел бы кое в чем разобраться. Вы член организации, мистер Пойнтер? Скорее да, чем нет. В трубке раздались короткие гудки. Разговор был окончен. Макинтош положил трубку и в крайне возбужденном состоянии подлетел к Лайнсу. Это может стать самым большим делом со времен Валачи. К счастью, ты все слышал своими ушами. Лайнс смахнул в ящик стола недочитанные бумаги. Пойдем, доложим обо всем лейтенанту. Пойнтер сказал, что звонит издалека. Меня это заинтересовало. Хотелось бы мне знать, откуда он узнал мое имя. И зачем ему все это? 21 октября в 7:30 утра в Лос-Анджелесском дворце правосудия началась сверхсекретная операция под кодовым названием «Наводчик». Взаимодействие между ведомствами осуществлялось на самом высоком уровне. От Лос-Анджелесского управления полиции в операции были задействованы сержанты Карл Лайнс и Ал Макинтош, от Министерства юстиции США Гарольд Броньола. Лос-Анджелесское отделение ФБР представлял Реймонд Портачези, отдел по борьбе с наркомафией казначейства США, агенты Джордж Брумейер и Мануэль де ла Верка. Ни на миг не затихающая война палача с преступным синдикатом обрела новый, еще более опасный поворот. Глава 15. Несколькими днями раньше вернулся Вилли Окер со своей командой и привез отрицательный ответ относительно Мака Болана и Лу Пена. «В этом городе их нет, Дидж», — заявил Вилли. «Даже если Болана похоронили в Палм-Виллидж, там никто ничего не знает. Мы говорили со всеми, начиная с мэра и кончая служащими похоронного бюро. Скрю и Луи тоже исчез бесследно. Лично я думаю, что Луи спрятался, либо Болан прикончил его и спрятал труп так, что и концов нельзя было найти». Команда Окера была приведена в готовность номер 1 и отправлена на постоянное патрулирование Палм-Спрингс. Всех важных посетителей виллы Ди Джорджи, а их было немало за последние несколько дней, сопровождал от аэропорта и обратно настоящий вооруженный эскорт. Сам дом стал выглядеть как часть линии Мажино. Андреа де Агоста, похоже, находилась под домашним арестом и редко выходила из своей комнаты. Даже в тех редких случаях, когда она отправлялась искупаться в бассейн, ее сопровождали охранники. Атмосфера в доме с каждым днем накалялась все больше и больше. К 21 октября Джулиан Ди Джорджи стал просто невыносим. Около полудня он вызвал к себе Фила Мараску. «Скрю и Луи, начинает меня серьезно беспокоить. Не можешь ли ты найти кого-нибудь, кто поговорил бы с ним?» Лицо Мараска оставалось непроницаемым. «Луи, следовало бы понять, что он не должен так беспокоить тебя, Дидж. Думаю, он напрасно заставляет нас искать его». «Ты словно читаешь мои мысли, Фил. Мы оба понимаем, что происходит. Скрю и Луи избегает меня». «Честному человеку нет нужды бояться своей семьи. Может, это гордыня? Он говорил людям, что не вернется без головы Болана». Ди Джорджи задумался. «Нужно пустить слушок, что Скрю и Луи заинтересован в возвращении домой». Мараска отлично понимал смысл этой, на первый взгляд, безобидной беседы. Посторонний наблюдатель подумал бы, что жалобы Ди Джорджи — ничто иное, как проявление его все возрастающей нервозности. Но на языке семьи подобный разговор был так же ясен, как приказ. Мараска кивнул головой. Я займусь этим, Дидж. Может, ты хочешь передать Луи что-либо особенное?» Диджорджи внимательно рассматривал свои ухоженные ногти. «Да, пусть ему передадут, что в этом деле мы держимся вместе или умираем поодиночке. Не забудь передать ему, Фил!» «Хорошо!» Мараска задумчиво побарабанил пальцами по полированной столешнице, встал и молча направился к двери. «Что тебе удалось узнать о Фрэнке-счастливчике?» — спокойно спросил вдогонку Диджорджи. Впервые за время их беседы во взгляде Мараска промелькнули какие-то человеческие чувства. Он обернулся к боссу, и на его лице появилось озабоченное выражение. «Похоже, что он говорит правду, Дидж. Но, ох, даже не знаю, что и сказать. Ребятам он очень понравился. Парень что надо. Крутой, не высовывается. Никому не льстит и не лижет задницу. На ссоры не нарывается, но и не боится их. Ребята его любят, уважают. Но не знаю. Я понимаю тебя, Фил. Меня тоже что-то смущает. Но не могу понять, что именно. Ты проверил его историю?» Брови Мараска сошлись на переносице. «Все похоже на правду, но не скажешь, чтобы он оставил много следов. Должно быть, он одиночка. Но в конце концов я нашел одного типа, который знал его по Нью-Джерси. К сожалению, сейчас он сидит за решеткой во Флориде». «Ты знаешь, что делать?» — спросил Диджорджи. «Да, я кое-что уже предпринял. Машина завертелась, но все равно понадобится время, чтобы вытащить его из тюряги. А пока я послал туда Виктора Поппи. Он поговорит с ним и завтра вернется. Тогда-то мы и узнаем, действительно ли счастливчику так везет. Мне бы хотелось, чтобы с этим парнем все было в порядке», — вздохнул Диджорджи. «Мне тоже? А пока ты с него глаз не спускай». «Хорошо, Дидж. Семью скоро понадобится увеличить. Я поставлю об этом вопрос на совете. Мне бы хотелось взять этого Фрэнка-счастливчика под опеку. А поэтому я надеюсь, что с ним все в порядке». Мараска взялся за ручку двери и, приоткрыв ее, остановился на пороге. «У него есть кое-какие интересные идеи, поэтому я разрешил ему мотаться по городу, как ему заблагорассудится. Если Болон еще здесь, то я готов держать пари, что первым его найдет именно Фрэнки-счастливчик». Диджорджи снова вздохнул. «Да, да. Не забудь, что я сказал тебе насчет Скрю и Луи. Через 10 минут все будут в курсе, Дидж. Ты знаешь, чего я хочу, Фил?» «Знаю, Дидж». Вот такими простыми и понятными словами они открыли контракт на убийство Лу Пэна. Диджорджи считал, что Скрю и Луи стал вести себя очень подозрительно, а подозрительное поведение означает, как правило, нечистую совесть. Капо Джулиану Диджорджи очень хотелось знать, почему Лу Пэна не желает возвращаться в дом семьи, и ответы на свои вопросы он рассчитывал получить через 24 часа. В противном случае он подпишет контракт на убийство, а то и два. В этот момент Филипп Мет Мараско точно знал, чего хотел Капо. Но уже через полчаса никто на вилле не знал, кто чего хочет. Сногсшибательную новость, потрясшую всех обитателей дома, доставил курьер, которого высадил на лужайке перед домом арендованный вертолет. Капо тут же принял курьера, солдата из команды «Тони Опасность». «Они нас ограбили, мистер Диджорджи, везде, они...» «Минутку, минутку!» — рявкнул Диджорджи. «Кто они?» «Думаю, федеральные агенты. Они провели налет на наш склад в Чула-Вист и забрали все, что там имелось, включая и содержимое тайников под полом. Том находился на месте и едва успел унести ноги. Он велел вам передать, что мексиканцы взяли Моралеса сразу после того, как он отправил нам товар. Тони попробует предупредить пароходы, но он не уверен, что еще не поздно». Диджорджи устало провел рукой по лицу. «А что с пароходами?» — пробормотал он. «Что с ними?» «Не знаю, мистер Диджорджи. Тони тоже не в курсе. Я это и хотел сказать. Тони не знает». «Тони никогда ничего не знает. Сколько этого дерьма было на проходах?» «О, весь запас, мистер Диджорджи. Я это и хотел». «Где сейчас Тони?» «Он поехал в порт, чтобы...» «Значит, он полный идиот!» — закричал, выходя из себя Ди Джорджи. «Если федералы знают все, то им известно и про порт. Тони попадет им прямо в лапы!» «Ладно, среди нас завелась гнида! Залезай в эту мельницу!» Капа махнул рукой в сторону вертолета. «И возвращайся в Сан-Диего! Если найдешь Тони, передай ему мой приказ свернуть всякую деятельность, абсолютно все! Скажи ему, что Дидж лично желает видеть перед собой предателя, поэтому пускай не берет на себя инициативу. Отправляйся сейчас же. Увидишь Вилли Уокера и Фила Мараска, скажи им, чтобы немедленно зашли ко мне в кабинет». Хаос все еще царил в доме, но Ди Джорджо махнул на все рукой и жаловался Уокеру и Мараска. «У меня было предчувствие, что что-то не так. Теперь я знаю, что именно. Сейчас у меня на языке вертятся два имени. Догадываетесь, какие?» «Скрю и Луи», — спокойно ответил Мараска. «Фрэнки счастливчик», — заявил Уокер. «Да, но не будем торопиться с выводами». Ди Джорджо взглянул на Мараска. «Попытайся поскорее связаться с Виктором Поппи. Может быть, у него есть для нас интересные известия. Посмотрим, такой ли на самом деле везун этот Фрэнки счастливчик». Мараска кивнул и направился к телефону. «Запускай машину», — приказал Ди Джорджи, обернувшись к Вилли Уокеру. «Найди мне Скрю и Луи. Достань его хоть из-под земли. Звони нашим осведомителям в городе. Узнай все, что сможешь об этой истории. Потом посмотрим, на что годится твоя информация». Коротким кивком головы Уокер дал понять боссу, что свою задачу понял, и вышел из кабинета. Поглядывая в маленький блокнот, Мараска набирал код автоматической связи с Флоридой. Он закончил набор номера и, ожидая соединения, обернулся к Ди Джорджо. Разговор получился кратким. Мараска больше слушал, чем говорил. Положив трубку, он печально вздохнул. Ди Джорджо начинал терять терпение. «Ну же! Новости, похоже, неутешительные. Рассказывай!» «Виктор Поппи сказал, что тот тип не видел Фрэнки вот уже лет пять. Парень сообщил, что последний раз, когда он слышал о нем, говорили, будто бы его призвали в армию, а потом прихлопнули во Вьетнаме». «Прихлопнули?» — напряженно переспросил Ди Джорджи. «Убили, Дидж?» — лаконично ответил Мараску. Ди Джорджи погрузился в размышления. «Парень из Флориды мог и ошибиться». «Да, ведь это только слухи», — признал Мараска. «Нужно дать шанс этому Фрэнки, доказать, что он тот, за кого себя выдает». «Надеюсь, ему это удастся, Дидж». Капо испустил глубокий вздох. «И я тоже. Я сам займусь этим. Когда Виктор Поппи вернется из Флориды с парнем из тюрьмы?» «Виктор сказал, что где надо, он подмазал, и колеса завертелись. Он рассчитывает быть здесь завтра, если не раньше». «Окей. Как только появится Фрэнки, передай ему, что я хочу его видеть. Как только он вернется, я пошлю его к тебе». «А где его носит?» Мараска пожал плечами. «Я тебе уже говорил, что у него есть куча идей». «Похоже, их у него слишком много, Фил». «Возможно. Но он был на месте почти весь день, Дидж. Фрэнк уехал всего лишь час назад. Не могу себе даже представить, чтобы этот парень работал на фараонов. У меня это не укладывается в голове». «Ну и дерьмо!» — простонал Ди Джорджи. «С этим парнем я связывал столько планов, ты сам знаешь. И кроме того, он мне нравится. До сих пор мне никто так не нравился, как он. И ты это тоже знаешь». «Знаю, Дидж. На всякий случай, придумай что-нибудь». «Не беспокойся, Дидж. Как только он вернется, я сразу же пошлю его к тебе». «Я жду». Капа развернулся вместе с креслом к окну и мрачно посмотрел на залитые солнцем деревья парка, между которыми бродило несколько вооруженных солдат. «Да, Фил, я жду!» Глава 16. Карл Лайнс добрался до Редландса, небольшого городка к востоку от Лос-Анджелеса, поздним вечером 21 октября и сразу же отправился в автокинотеатр, где поставил свою машину во втором ряду, позади лавки, где продавали сладости. Следуя инструкциям, полученным заблаговременно, Карл вышел из машины и пошел к закусочной, где купил плитку шоколада и пакет воздушной кукурузы. Он уже поудобнее устраивался за рулем, когда задняя дверца со стороны пассажира приоткрылась, и кто-то беззвучно скользнул на сиденье позади него. Лайонс, не оборачиваясь, продолжал смотреть на экран. «Мистер Пойнтер? Он самый. Операция прошла успешно. Вы попали в яблочко, Пойнтер. Удалось захватить 20 килограммов героина и тонну марихуаны. Они собрали весь товар. Боялись тщательного досмотра на границе», — со смешком прокомментировал Пойнтер. «Но самый ценный результат операции заключается в том, что нам удалось полностью ликвидировать канал, по которому наркотики поступали из Мексики. Очень хорошо. У меня имеются подробные сведения об одной из сетей сбыта. Я оставлю конверт на сиденье». «А что, если я обернусь?» — полуутвердительным тоном спросил Лайонс. Болан закурил. «Пожалуйста, только вы ничего не увидите». Положив руку на спинку соседнего сиденья, полицейский обернулся и попытался хоть что-либо разглядеть в темноте. Он различал лишь силуэт худощавого человека, одетого в легкий костюм. Широкополая шляпа, надвинутая на самый лоб, почти полностью закрывала его лицо. «Нам хотелось бы узнать ваше имя», — сказал Карл. «Вам придется довольствоваться тем, что я вам даю. Вы знаете городок, который называется Блит?» «Да, он расположен по эту сторону границы с Аризоной». Полицейский не оставлял попыток опознать своего собеседника. Он заметил, что незнакомец носит перчатки из тонкой замши. Огонек его сигареты на мгновение ярко вспыхнул, осветив его лицо, и Лайонс испытал некоторое разочарование. «Я был почти уверен, что вы Болан, а теперь вижу, что ошибался. Голос очень похож, но внешность нисколько. Ну ладно, Пойнтер, расскажите о Блите». «Информацию вы найдете в конверте, который я вам оставлю. Там расположена старая база ВВС, где ждут своего часа списанные после войны бомбардировщики Б-17. Теперь там частный аэродром, хотя и весьма оживленный. И один из лейтенантов синдиката по имени Гаглиано устроил там свое дело. Он использует пустой ангар. С какой целью? В ангаре развешивают и разводят героин, а потом расфасовывают по пакетам. Оттуда же ведут оптовую торговлю. Поставки осуществляются частным самолетом. С его же помощью развозят оплаченные оптовые партии. О розничной торговле мне пока ничего не известно. Я не думаю, что организация занимается такими мелочами. Что вы можете сказать о рынке наркотиков на сегодняшний день? После провала на границе дела идут из рук вон плохо. Товар скапливается на мексиканской стороне. Розничные торговцы уже взвыли. Значит, цены резко подскочили? Они покупают чистый героин по 2000 долларов за килограмм, а продают разведенный по плавающим ценам, достигающим 14 тысяч за килограмм. Под впечатлением от названной цифры Лайонс только присвистнул. «Фантастика!» «Да, однако не советую вам совершать рейд на Блит немедленно. После сегодняшней операции они будут осторожнее. Мы пропустим один из их пароходов. Он, естественно, останется под нашим наблюдением». «Отлично. Если вы постараетесь, то раскроете всю цепочку сбыта оптовых партий товара». «А знаете...» Задумчиво проговорил Лайонс. «Вы ведь очень даже могли бы быть Боланом!» Пойнтер рассмеялся. «Вам еще не надоело? У вас такой же образ мышления, такая же манера речи. Недостает только чисто внешнего сходства, для которого, кстати, не так уж много и надо». Болан снова рассмеялся. «Говорят, что его убили в Палм-Виллидж. Но никто не видел его трупа. Что вам известно о Палм-Виллидж, Пойнтер?» «Операцией руководил известный подонок по имени Пена, но он исчез в самый разгар событий относительно его в организации возникло немало вопросов. Пена сидит в камере предварительного заключения? Да. Неужели? Это вас интересует? Думаю, да. Услуга за услугу. Не вижу оснований, чтобы отказывать вам. Этот факт уже должен был получить огласку, либо станет известен в самом скором времени. Сегодня туда отправился Брадок, он собирается все выяснить. Что значит все? Сразу же после побоища в Палм-Виллидж полиция посадила Пена, насколько я понимаю, по его собственной просьбе, за решетку, потому что он опасался за свою жизнь. Лайнс помолчал, потом хмыкнул. Шеф полиции Палм-Виллидж, еще та штучка. Он посадил Пена под арест у себя дома. Естественно, без предъявления обвинения. Святая святых, ничего не скажешь. Во всяком случае, к этому выводу пришел Брадок. Полицейский отвел взгляд в сторону и как бы невзначай спросил. «Вас не интересует, кто такой Брадок?» «Я знаю Брадока», — спокойно ответил Пойнтер. «А я знаю, кто вы. Вы Макболан». «Вы сошли с ума», — с коротким смешком возразил Болан. «Должен признать, что операция удалась на славу, Болан. Никогда бы не подумал, что ее можно сделать так быстро. Какое у вас прикрытие? Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?» «Спасибо, но вы все же заблуждаетесь на мой счет». Болан приоткрыл дверцу, и Лайон смог как следует разглядеть его в свете верхнего плафона. «Я сообщу, когда вы должны быть готовы к следующему рейду», — сказал Болан. «Хорошо. Кстати, один из членов нашей команды хотел бы знать подробности столкновения в Палм-Виллидж. Он бы очень высоко оценил любую информацию по этому делу. Он сам просил меня передать вам это». «Кто он?» «Гарольд Браньола, шишка из Министерства юстиции. Его интересует все, что связано с рэкетом». «В наше время всех интересует рэкет». «Браньола, вы говорите? Мне не нравится это имя». «О, он абсолютно надежен. То, что у него итальянская фамилия, еще не значит». «Знаю, знаю», — смеясь, перебил его Болан. «Кое у кого из моих лучших друзей тоже итальянские имена». Он бесшумно покинул машину и растворился в темноте. С широкой, ослепительной улыбкой и распростертыми объятиями Ди Джорджи шел навстречу Фрэнки Счастливчику. «Садись, садись, выпьем по стаканчику. Тебе, как всегда, скотч». Фрэнки устало улыбнулся и опустился в кресло с незажженной сигаретой в руке. «Да, благодарю, Дидж». Фил Мараско наклонился к нему и щелкнул зажигалкой. Ди Джорджи подал стакан скотча со льдом и уселся в кресло напротив. Знаки такого горячего гостеприимства не остались незамеченными Боланом. Он чувствовал, что создание непринужденной обстановки стоило его хозяевам больших трудов. Внешне Мак выглядел вполне непринужденно, но про себя он терялся в догадках, какое же направление примет разговор. «Ты плохо выглядишь, Фрэнки», — заметил Ди Джорджи. «Ты слишком изматываешь себя. Бьюсь об заклад. За день ты ни разу не присел». «Ничего, бывает и хуже. Я привык рассчитывать только на свои силы. Как-то забывается, что вокруг меня целая организация». «Ты считаешь, что нашел след Болана?» — ненавязчиво поинтересовался Мараско. «Да, и не только», — быстро ответил Мак, пристально глядя на телохранителя. «Это правда, что я слышал о налете полиции в Мексике?» «Такое иногда случается, Фрэнки», — вмешался Ди Джорджи. «Ничего страшного не произошло. Выбрось эту историю из головы». «Так ты все время работал в одиночку? Разве ты никогда не служил в армии или в морской пехоте?» Болан рассмеялся и обернулся к Мараску, одарив его широкой улыбкой. «Смотри-ка, Фил, босс всерьез принимает меня за дурака!» Ди Джорджи коротко хохотнул и спрятал взгляд на дне своего стакана. Он отпил глоток виски и снова поднял глаза на Болана. «Только ослы позволяют надеть на себя форму. Разве не так? Ты сжег свою повестку, а?» «Только ослы сжигают свои повестки», — дружелюбно заметил Болан. «Есть способы и получше. Я слышал, что кое-кто покупал себе замену. Брови Диджорджа поползли вверх, и он вопросительно посмотрел на Мараску. Казалось, он глубоко задумался. Ты прав, я об этом тоже слышал. Не может быть и речи о том, чтобы напялить форму на Фрэнки Ламбретта, сухо отрезал Болан. Форма и тюрьма для меня одно и то же. Спасибо, но я как-нибудь обойдусь. Он взмахнул рукой, словно отметая от себя саму тему подобного разговора. Послушайте, Дидж, сегодня я наткнулся на одну вещь, о которой вы обязательно должны знать, особенно после того нашумевшего рейда мексиканской полиции, о котором все только и говорят. А в чем же дело? Диджорджи многозначительно улыбнулся в адрес Мараску. Затем его взгляд снова обратился к Болану. «Где ты сегодня был, счастливчик?» «Именно об этом я и хотел поговорить с вами. Я был в Палм-Виллидж и слышал разговоры ребят про этого Скрю и Луи Пена. Так вот, думаю, что он сидит сейчас в золотой клетке». Рука Мараску молнией скользнула к карману. Нервным движением он вытащил смятую пачку сигарет. У Диджорджи от такой новости сперло дыхание. «Что ты хочешь этим сказать?» «А то, что Скрю и Луи покорешился с фараонами из Палм-Виллидж с тех самых пор, как исчез. И еще я понял так, будто он сам попросил, чтобы его посадили». Сигарета в пальцах Мараску переломилась пополам и упала на ковер. Он подобрал половинки и швырнул в пепельницу. «Черт! Ну, что я тебе говорил пару часов тому назад, Фил?» — торжествующе спросил Диджорджи. «Нужно, чтобы кто-нибудь поговорил со Скрю и Луи». «Что это на него нашло?» — недоуменно спросил Мараску. «Вопрос, скорее всего, надо ставить иначе. Кто займется его лечением?» «А он нуждается в лечении, Дидж?» — невозмутимо поинтересовался Болан. Диджорджи снова бросил быстрый взгляд на Мараску. «Несомненно, Фрэнки!» «Я лучше работаю в одиночку», — заявил Болан. «Мне нравится, как ты работаешь, счастливчик!» Болан встал с кресла и осторожно поставил свой стакан на стол. «Спасибо, по утрам у меня зрение лучше!» «Каждый человек имеет право выбирать место и время для выполнения своей работы», — торжественно произнес Диджорджи. «Пойду, лягу, а то я под собой уже ног не чую. Иди, Фрэнки, отдыхай!» Диджорджи вперил в Мараску мрачный взгляд. «Продолжай работать в том же духе, счастливчик, и у тебя скоро появится крестный отец. Что ты на это скажешь?» «Это было бы просто здорово», — выпалил Фрэнки. Он извинился и вышел из кабинета. Диджорджи и Мараска остались наедине. Первым заговорил Фил. «Ну что?» «Все логично. Такой парень, как он, не колеблясь, подставит за себя другого. Он из породы тех, кто в один прекрасный день становится капо», — с улыбкой заметил Мараску. «Держи с ним ухо востро, Дидж». «Еще бы! За это я тоже несу ответственность. После себя нужно оставить наследника. Давай трезво смотреть на вещи, Фил. То, что я говорю, вовсе не направлено против тебя. Но кому я оставлю все то, что имею, а? Кому?» «Уж точно не мне, Дидж», — честно признался Мараску. «Скажи ребятам, чтобы полу поставили свечку». «Хорошо, Дидж?» «Интересно», — чуть слышно произнес Капу. «Как ты думаешь, Андреа не разочаровалась во Фрэнке-счастливчике?» Мараска расплылся в улыбке. «Я смотрю, ты рассчитываешь стать не только крестным отцом, а, Дидж?» «Возможно. Да, вполне возможно. Вот было бы смешно. Правда?»